Святые Божии человеки лучше всех нас оценили величайшее дело искупления Богом человеческого рода. Сошествие с небес Сына Божия, учение, также страдания, смерть, погребение, воскресение и вознесение на небо. Ибо всю жизнь делали дело спасения своего и других искренно, твердо, неуклонно, всем сердцем, для спасения себя и других, отрицали себя, постились, молились, бодрствовали, всячески подвязались, трудились делом и словом, умом и пером. А мы не умеем ценить этого величайшего дела. Мы хладны, рассеяны, легкомысленны. Нас видимый мир занимает больше, да благо его, которое суть — дым.